Глава 5. Начинается разъезд. Гарри стоит наверху лестницы, откланиваясь и благодаря. Он уже без маски. Залы мало-помалу пустеют. Огни гаснут. По комнатам быстро проходит молодой человек в костюме пажа и спрашивает лакеев, не видели ли его товарища Корнета Визе в костюме словака, в белой, широкой, с открытым воротом рубашки. Одни не видели, другие заметили, как он проходил с дамой в белом платье, с цветами в волосах, но где сейчас не знают. Паш еще раз пробегает уже темные залы, виза нет. Амурничает в зимнем саду, проносится в голове товарища, и он спешит туда. В саду все погашено, и он освещен только светом луны через огромные зеркальные стекла. При изменчивом и нервном свете предметы принимают какие-то неясные и сказочные очертания. Листья пальмы образуют хитрый узор. Темный кактус выглядит чудовищем. Филодендрон протягивает свои лапы, листья и точно хочет схватить. А вот там, в углу, под тенью большой музы, точно раскинулось белое, легкое платье. А здесь от окна по песку тянется белая полоса, точно вода. «Визе, ты тут?» — окликает Паш. «Тихо. Фу, как тут сыро», — думает Паш. И в самом деле из темного угла... К дальнему открытому окну плывет полоса тумана. Она колеблется, и от ветра и лунного света странно меняет очертания. В ней чудятся то золотистые локоны, то голубые глаза. Туман уплывает в окно. «Визе!» — еще раз окликает Паш. Из-под листьев большой музы раздается стон. И то, что Паш принял за белое дамское платье, оказывается белым костюмом словака. Визе лежит на полу и болезненно стонет. «Что с тобой?» Ответа нет. Испуганный Паш бросается в комнаты за помощью и возвращается в сопровождении доктора, Райта и слуг. Приносят свечи. Визе поднимают и сажают на садовую скамейку. Он бледен и слаб. На участливые расспросы товарища вначале он молчал, а потом рассказал какую-то сказку. Он много танцевал, много пил, затем устал и пошел отдохнуть в зимний сад вместе с дамой в белом платье. Тут он объяснился ей в любви, и она дала согласие на поцелуй. Газовый шарф был снят, но когда он наклонился к ее лицу, она так пристально смотрела ему в глаза, что он растерялся и не мог двинуться с места. Дама закинула назад его голову и укусила его в горло, но ему не было больно, напротив, такого наслаждения он никогда не испытывал. С помощью товарища Визе поднялся и, раскланившись, уехал в город. «Накидался, паренек-то изрядно», — пошутил доктор. Когда отъехал последний экипаж, то на востоке уже показались первые лучи солнца. Все были так утомлены, что через час замок спал так же крепко, как и в сказке «Спящая красавица». Джемс, желавший немедленно говорить с Райтом, похрапывал так же исправно, как и сам Райт.